25 февраля Институт вопросов объединения Родины опубликовал «Белую книгу» в связи с тем, что прошло 4 года с тех пор, как Пак Ын Хе узурпировала кресло в резиденции Чунвадэ путем фабрикации фальшивого общественного мнения и обманчивого политического переворота. В «Белой книге» подчеркивается. 4 года властвования Пак Ын Хе охарактеризовано тем, что она обливала холодной водой чаяние всей корейской нации о воссоединении страны и заслуживала ее гнев и возмущение. Это было темными годами, подвергавшими южнокорейский народ невыносимым страданиям и бедствиям, годами позора и унижения, когда Пак Ын Хе без малейшего угрызения совести продала внешним силам достоинства и интересы нации. В мировой истории политики было немало правителей, снискавших себе дурную славу, но не было еще такого суперпреступника, как Пак Ын Хе, которая за 4 года своего властвования совершила столь большие веками неискупимые преступления. Вся нация беспощадно и сурово накажет предателя Пак Ын Хе, чтобы в истории нашей нации больше не повторилась такая трагедия, которую сотворила ведьма Пак Ын Хе, подчеркивается в «Белой книге».